7 марта в Пиняне в Центральном доме молодежи прошло центральное заседание в честь столетия со дня рождения революционера О Чину. В нем приняли участие ответственные работники партии и армии, работники партийных органов, кабинета министров, силовых структур, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, члены семьи павшего революционера, работники столичных учреждений и промышленных предприятий и ветераны труда. С докладом выступил член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и начальник Генштаба Корейской народной армии, вице-маршал Корейской народной армии Ли Мюнгсу. Он отметил, что революционная жизнь ветерана антияпонской войны О Чину является славной жизнью верного революционера, который оружием защитил идеи и руководство партии и вождя, посвятил всего себя торжеству революционного дела Чжи, дела Сунгунской революции, и практическим примером показал, как следует поддерживать своего вождя, своего руководителя. Докладчик подчеркнул, что настоящая верность и нравственные качества О Чину, которые с чистой совестью поддерживал великого вождя Ким Ир Сена и руководителя Ким Чен Ира, навеки останутся в памяти всех народноармейцев и нашего народа, подталкивая победоносное развитие нашей революции.